Скажем читателям, что произошло между Деперноном и музыкантом на лютне. Утром на рассвете Депернон пришел во дворец герцога и спросил Орельи, с которым давно уже был знаком. Музыкант некогда давал ему уроки, и они подружились. Кроме того, Депернон, как хитрый гасконец, следовал манере вкрадчивости, состоявшей в том, чтобы через посредство слуг добираться до господ, и Орельи сообщал ему почти все тайны герцога Анжуйского. Прибавим еще, что вследствие своего дипломатического искусства он старался угождать и королю, и герцогу, чтобы быть в милости как у ныне царствующего, так и будущего государя. Он пришел к Орельи, чтобы поговорить с ним о предстоящем поединке, сильно его беспокоившем. Никогда Депернон не славился храбростью, а тут на беду. Судьба назначила ему в противники мужественного Бюсси. Драться с ним значило идти на верную смерть. После первых слов Депернона о беспокоившем его предмете, музыкант, знавший тайную ненависть своего господина к Бюсси, стал сожалеть о бедном ученике своем, стараясь преувеличить опасность, и говорил, что каждое утро Бюсси упражнялся 2 часа сряду с искуснейшим учителем фехтования, настоящим художником, много странствовавшим и заимствовавшим у итальянцев осторожность, у испанцев коварные ухватки, у германцев неподвижность и хладнокровие, наконец, у диких поляков, называвшихся в то время сарматами, отчаянные скачки, уклонения и рукопашные схватки. Во время перечисления геройских качеств Бюсси Депернон со страху слезал с ногтей весь кармин, которым они были выкрашены. «Так, стало быть, мне нет спасения», — сказал он, побледнев и принужденно смеясь. «Я думаю», — отвечал Орельи. «Однако нелепо выходить на поединок с полной уверенностью быть убитым», — вскричал Депернон. «Это все равно, что играть в кости с человеком, у которого кости со всех сторон отмечены 6 точками». «Об этом надо было прежде подумать». «Я подумаю и теперь», — сказал Депернон. «Недаром же я гасконец. Глуп тот, кто в 25 лет расстается с жизнью. Постой, у меня славная мысль». «Какая?» «Ты говоришь, Бюсси, наверное, убьет меня». «Я в том не сомневаюсь». «Так стало быть, это уже не поединок, а убийство?» «Почти». «А коли убийство?» «Так черт возьми!» «Что, черт возьми?» «Убийство можно предупредить». «Чем?» «Убийством же». «Разумеется». «Если он хочет меня убить, так и я имею право убить его, только прежде». «Я сам тоже думал». «Ведь справедливо». «Совершенно». «И позволительно». «Конечно». «Только я поступлю человечнее его. Он хочет собственноручно пролить мою кровь, а я не хочу быть убийцей. Я предоставлю это другому». «То есть вы наймете убийц?» «Я сделаю то же, что герцоги де Гис и де Майен сделали с Сен-Меграном». «Это будет стоить вам дорого». «Я заплачу 3000 икю». «Когда сбиры узнают, кого должны убивать. Они потребуют на человека по 500 IQ. За эту сумму вы найдете только 6. Разве этого недовольно? 6? Да у Бюсси не будет ни одной царапины, когда 4 из них будут убиты. Вспомните только тот случай, когда Бюсси ранил Шамбера в ляжку, вас в руку, и когда он оглушил Келюса. Так я заплачу 6000 IQ, коли так. Не люблю торговаться. Есть ли у вас кто-нибудь на примете? Спросил Орельи. Есть, отвечал Д'Эпернон. Люди без дела, отставные солдаты. Хорошо, хорошо, только берегитесь. Если им не удастся, так они выдадут вас. Король за меня! Это очень хорошо, но король не спасет вас от Бюсси. Справедливо. Совершенно справедливо, сказал Д'Эпернон, задумавшись. Если хотите, я подам вам совет. Говори, друг мой, говори. Впрочем, вы, может быть, не согласитесь. На все, что угодно. Лишь бы только избавиться от этой бешеной собаки. У вашего противника есть враг. Ревнивый муж. Ага. Который теперь же... Что теперь же? Говори, не мучай меня. Который сейчас тоже думает, как бы отделаться от Бюсси. Далее. У него нет денег. Дайте ему 6000 IQ. И он одним разом услужит вам и отомстит за себя. Ведь вам все равно... Вы или отправите Бюсси на тот свет, или другой? Решительно все равно. Я даже желаю, чтобы обо мне и помину не было. Пошлите же своих людей на назначенное место, и все будет исполнено. Однако, во всяком случае, я бы желал знать имя этого человека. Я покажу вам его сегодня же. Где? В Лувре. Так он дворянин? Да. Орельи, я тебе сегодня же вручу 6000 IQ. Стало быть, вы согласны? Совершенно. Итак, до свидания. До свидания. Читатели помнят, что в предшествовавшей главе Орельи сказал Д'Эпернону: «Будьте спокойны, Бюсси не будет драться с вами».